Он потребовал, чтобы невеста его не уезжала в аббатство, и каждый день виделся с нею. Оба уединялись где-нибудь в уголку. Он безумолку говорил, стараясь ввести ее в круг своих идеалов. Она прислонялась головой к его плечу и томно прислушивалась к его разговору.